Глава 5. «Не давай устам твоим торопиться, и пусть не спешит твое сердце начать перед Богом речь. Бог на небе, а ты на земле, пусть же будет речь твоя краткой. От множества забот приходит сновидение. Где много слов, там говорит глупец. Дав Богу обет, не откладывай и исполни. Неугодны ему глупцы, ты же исполни свой обет. Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Не позволяй устам вводить тебя в грех. Не говори вестнику, что это была ошибка. Не гневи Бога речами, чтобы не погубил он дело твоих рук. Где много слов, много пустословия, но ты бойся Бога. Если увидишь, в какой стране, что бедного притесняют, что попраны правосудие и справедливость, не удивляйся тому, ибо над начальником есть другой начальник, а иные поставлены выше их обоих. Но любой прибыток дает земля, ибо поле и царя кормит. Тому, кто любит серебро, всегда будет его не хватать. Тот, кто любит изобилие, никогда его не достигнет. И это пустое. Где много богатств, много и едоков. Что пользы хозяину, кроме как глядеть на это? Сладко спит работник, много он съел или мало, а того, кто богат, сытость лишает сна. Злую беду видел я под солнцем. Богатство человека идет ему во вред. Из-за неудачи в делах теряет он свое богатство и ничего не может оставить родному сыну. Каким вышел человек из материнского чрева, таким и вернется, нагим, не унося в руке ничего от своих трудов. Это злая беда, каким пришел он, таким и уйдет. И к чему было трудиться на ветер? Во все дни он ест во тьме, испытывает множество горестей, болезней и гнев. И понял я, что лучше всего человеку есть, пить и быть счастливым в трудах под солнцем во все дни, отмеренные ему Богом, ибо это его удел. Если Бог дает человеку имущество и богатство, дает пользоваться ими, получить свой удел и наслаждаться трудами, то это дар от Бога. Человек не станет много размышлять о числе дней своей жизни, если Бог посылает радость его сердцу.